А, для этого, Хьюго подлетел ближе и подхватил кунаичи. Подняться достаточно высоко, минимум, километров на 10. Небо осмотреть надо, в достаточной мере, на наличие осадков и прочих непредвиденных обстоятельств. Хорошо, и, как только, пара, поднялась, достаточно высоко, в стратосферу, белоглазый мужчина прищурился, и, активировал шатин-нодзюцу, технику чакры Хьюго, и, далее, быстро, ударил в спину блондинку, отчего, она мгновенно потеряла сознание. Умкв, простите, сенси, вздохнул облегченно Ичиро, вы, очень много узнали, жизненно важных сведений, и, могли догадаться о большем, намного, а свою, главную тайну, я, никому не доверю, сказал белоглазый, далее, создав клона, развеял его и дал команду, на устранение Шизуне, плюс зачистку следов. Пока, тем временем, сам, направился, на будет такой, непредвиденный случай, обеспечить себе хорошие алиби, согласно плану, и, все поэтапно, первым делом, прибыть в центральный квартал Анафуку, оставить преступниц в отеле, далее, размозжить несколько трупов, по комнате девушек, фаршем, следом, разбросать миллион рё блондинки, а также, выигрыш казино, третьим пунктом, стереть следы пребывания, и, под конец, бросить шнурок амулета, использовав Ирьядзюцу Зайку Китахи, забытый день стирания памяти пациентам, не забыв, по понятным причинам, устранить остальных, определенно ненужных свидетелей. В общем же, на взгляд инкарнатора, он, сделал как надо все, подложил, блондинку, свинью и брюнетку, на полчаса, без сознания отелю, а сам, забрав все улики, кристалл Хаширамы и живой свиток, полетел убирать прочих свидетелей в образе Акацучи, телохранителя Цучикаги, и, как следствие, ему, пришлось хорошенько зачистить, места своего пребывания до ночи, после чего, обладатель Дадзюцу удалился из префектуры, нашел укромное место, и, обстоятельно, стал размышлять о насущнейшей теме, своей конспирации, причем, в этот раз, уже, от родного обладателя данного тела, Хьюго Ичиро, 3 ноября, 3:30. Центральный госпиталь Конохи, в ночную смену в отделе реанимации госпиталя, коротала свою смену и легонько дремала дежурная медсестра, Исава Саидзу. По комнате, где она пребывала в данный момент, плыл невидимый газ, и, девушка, вследствие этого, все сильнее и сильнее погружалась в навеянный сон, от распылителя специальных веществ, из проходной вентиляции. Минута, и Исава начала сильно клевать. Вторая, звуки внешнего мира, почти растворились. И, наконец, после третьей, решетка от вентиляции тихонько открылась, и в реанимацию скрытно пробрался Шиноби. Не потревожив никого, он, для страховки, вколол медсестре двойную дозу снотворного и положил девушку на кушетку, подальше, от пациента Узумаки Вакаши, за коим она наблюдала, и, биокамеры, в которой тот находился. В ту же минуту, в реанимации, началось множество действий. На прозекторский стол, прибывший Шиноби, установил разнообразные препараты. Первый – Биншира Ниши, сильнодействующие, жидкого вида снотворное. Второй – Нагаши Вайсу, газообразный аналог. Третьим – был анестетик, введение в кому, и Тономасу, и его антидот, Мусуши Ношу. А также – пара шприцов с ингибитором-релаксантом, подавляющим течение физиологических и физико-химических, главным образом ферментативных, процессов. Плюс – печень с родственной кровью, как фильтр настройки, и кристалл Хаширамы, как накопитель и раздражитель, для стимуляции чакры именно, элемента Датона. И вот, когда, наконец, все было готово, Шиноби создал двух кагебуншинов, для страховки, а сам сел на стул, у биокамеры Узумаки, и по отработанной схеме, на добровольцах Якудза, сложил руки в печати техники Яманака, а затем, отправил сознание, сквозь стекло биокамеры, в мозг красноволосого ее жителя, намереваясь подчинить тело здоровяка, избрав то постоянным обиталищем своего разума. Шинтиншин нодзюцу. Прозвучал голос Ичиро, и, в ту же секунду, говоривший Хьюго безвольно опал на стуле. А еще, через секунду, начавший приходить в сознание, истинный хозяин этого тела, был оглушен кагенбуншином один инкарнации. Клон 2 же, к этому времени, успел циклом замкнуть пульс монитора, с прочими датчиками, после чего, повернулся, активировал Бейкуган, и, спросил в биокамеру красноволосого, естественно, на языке жестов Шиноби, босс, подселение сознания, прошло удачно, Узумаки, в коме, надеюсь, на что, получил положительный условный сигнал и, за проверкой пароля, сразу открыл биокамеру, уложив данное мокрое тело рядом с Хьюгой уже на второй прозекторский стол. Далее, подготовив, согласно плану все, начал замену печени, плюс, следующим шагом, в четыре руки с Кагебуншином 1, переливание крови, с воздействием лечебной чакры кристалла для лучшего совмещения. Операция шла целый час, но все это время Узумаки Вакаши сознание не терял ни на секунду и проверял регулярно на недостатки технику подселения разума от Яманака, не забывая спрашивать также о результатах проведения пересадки и всех нужных тестах своих теневых буншинов и ленинов. «Мужики», — прошептал Дмитрий Гром через час, — «минусы от Шинтиншин-дзюцу Яманака, насколько они ослабли, или, нам повезло, наконец-то, с девятой попытки, на 90% удачно», — кивнул клон один и пошел в рассуждение. «Сузумаки, все, намного лучше, чем с теми якудза и Яманака-мальчишкой, в этот раз вышло, почти идеально». «Почти?» — переспросил трансплантолог, уловив легкие нотки сомнения в голосе клона. «Точно, босс», — перехватил диалог 2. «Группа крови, чакра Датона, общие гены, сильная Ян, к твоей инь основе, плюс, пребывание разума донора, в прогрессии комы, естественной и долгоиграющей запредельной седации. Опять же, резерв у вас почти одинаковый, с Вакаши. Поэтому, приживление печени, пошло как по маслу, как и переливание крови. А, следовательно, взял разговор в свои руки один. Взаимные повреждения плоти, как минусы Шинтиншин-дзюцу от Яманака, между тобой и Ичиро, сведены в ноль, практически, и оставляют лишь мелкие шрамы на ваших телах, да и то, проявляются они постепенно и заметны исключительно чуткому глазу. Ну, либо паранойку с Дадзюцу. И Ленин, извинившись, развел руками. Тут уже ничего не поделаешь. Значит, если Ичиро, — прокашлялся Дмитрий, искривился разочарованно, — найдет смерть по-глупому, я тоже умру вместе с ним, на что клон прищурился и стал проверять, и только через 10 минут констатировал результаты опытов на данную тему с сердцем и мозгом Ичиро, естественно, под наблюдением Гейкугана, как только что стало видно. Не сразу, босс, но, думаю, несколько дней, а может, если тебе повезет, и месяц протянешь. Причина, — обратился Дмитрий к другому буншину, — чакра или отсутствие якоря метки, неполное соответствие тела, носителя Узумаки, теневик 2, загнул первый палец, но не успел раскрыть рта далее, как его прибил клон 1, тоже вмешавшись и перечисляя причины. Плюс от Хьюги, идет почти незаметный, но постоянный сигнал инь-чакры, тебе, и, в негативной перспективе, отсутствие этого якоря, босс, без схожего тела привязки, увы, будет смертельно. Хреново. Закрыл глаза трансплантолог и, видя ухудшение настроения пациента, его поспешил подбодрить Ильинин в лице белоглазого оптимиста. Как выход из нашей проблемы, — предложил вслух, — 2. Узумаки Вакаши, нужно установить бжуин подселения инь разума, на вроде проклятой метки Орочимару, или, теоретически, печать одержимого, 4 элементов, как у Джинчурики, Узумаки Кушины, что, пусть и на грамм, но более реально сделать, порадуете, хоть немного, эскулапы, в остальном-то, как дела? Вздохнув в ожидании, прохрипел красноволосый, с небольшой долей надежды. Чуть-чуть устала. Да, нормально все, босс, — хмыкнул теневик 1, жить будешь как человек, но, правда, кидаться под взрывы, подобно мальчишке Ичиро, я тебе категорически не советую. Да и от храма красноволосых держись, на всякий пожарный, как можно подальше, а то шинигами знает, что с тобой станет при встрече случайной с этим рогатым. И перевел взгляд на собрата за новой рекомендацией оригиналу. Вдобавок, — кивнул 2, — если Ичиро долго не будет поблизости, тоже есть шанс умереть без регулярного резонанса с инь-чакрой мальчишки. Опять же, тебе повезло, босс. Кейракуки, как представителей древних кланов, совпадает у вас на 88%. Хотя, если на чистоту, то и этого мало, пока что, так точно. А взять побольше чакры Ичиро, — предложил Узумаки, — на черный день и с запасом. А, не думали о подобном, мужики? Естественно, ощерился Буншин 1 и показал уже 5 полных медицинских стержней для переливания чакры, с пустыми болванками, неподалеку. «Босс, мы его высосим», — тихо заржал клон 2, до состояния коровьей лепешки. «Как? Чакрой, так кровью и подарками плоти». «Кхем, мда», — улыбнулся вселенец, но вспомнил еще один важный момент в новом вопросе и, естественно, его сразу озвучил. «А рога спилить не забыли?» «Конечно. Кто же позволит летать этому идиоту? Его же собьют, как у два под Свердловском. И быть эмпатом, вдобавок, рога позволяют. Мальчишка же не усидит с шилом в трусах и сразу на блюдечке выложит все хяши. А такое нам надо?» «Конечно, нет, мазафака. Патриарх же, не будь идиот, рога в клан 100% на реликвии вырвет у наивного чукотского патриота и над личной кроватью на стенку прибьет, а самого лопуха, как экспонат, в кунсткамеру и конвейер запасных органов кинет, или, в лучшем случае, в архив приобщит к сущностям чакры мумифицированным материальным довеском. Поэтому мы все аккуратно сделали». Продолжал операцию 1. Оставили лишь выходы чакра-каналов под лобной костью и костяной чешуей с шевелюрой. Их видно, конечно, под бейкуганом, скоплением тенкицу. Но, босс, если не знать, что искать, то не очень-то и заметно. «Думаю», — согласно кивнул 2, как ученый и медик, парень такие движения генетики может позволить себе в качестве улучшения тела. На Ирине первого ранга, тем более, так сказать, на собственной тушке опробуя их, для протокола. «Хайнем, вы правы», — кивнул инкарнатор, «ведь Цунади Сарачимару и неподобные даже чудили с собственным телом, причем достаточно регулярно и вообще не скрываясь. Плюс, как следствие, все знают об этом, пусть сложном, но естественном становлении процесса шиноби С-класса, и относятся многие с пониманием снова. Уж медики, точно», — кивнули 2 Кагебуншина, синхронно, практически оригиналу. «КХМ, ладно, с алиби разобрались, вроде бы», — посмотрел Дмитрий на тело Ичира и быстро продолжил. «Тогда, что вы скажите про выживаемость Хьюги на текущий момент? Он же, надеюсь, не сдохнет от ваших порывов на его добровольное донорство в первой же миссии?» «Обижаешь, босс. Парень стал однозначно сильнее и вырос по всем показателям. До Джонина ранга скакнул. Однозначно. Сейчас тебе зачитаем все его изменения с ачивками бонусов. 3 ноября, 06:40. Руины Аматерасу Амиками. Хьюга Ичира. ТЦ. Какого йокая, так болит голова? Открыл я глаза, и в черепе эхом сразу словно взорвалась кибака Фуда. И почему я ничего не помню? Да, где я вообще нахожусь? Пришлось через боль активировать бейкуган и спустя пару секунд замереть в удивлении. Аматерасу Амиками. Опять проверил поверхность. Я же был в Анафуку с Джирой, а потом вышел из катакомб и дальше тьма и не помню. Тут мозг, словно закладки книги, открыл несколько кадров канона воспоминаний моей инкарнации на отдаленное будущее. О неком Кокудзу из Такигакуре, шиноби С-ранга, что наняли для убийства еще Шадайме и топтавшего землю аж по сей день. Оказалось, что этот монстр, физически не старел и удивительно, был бессмертен, практически, телом. А по запасам чакры и опыту, так тем более, мог легко потягаться с любым из 5 Каге. «Мать моя Биджу», — вытер я пот со лба и возвел глаза небу, — «спасибо тебе, инкарнация. Теперь-то знаю, что делать при личном знакомстве с этим. И если встречу данное чудовище в поле зрения, не дайками, конечно, бежать сразу буду до самой Конохи. А еще лучше обратным призывом к Шаши в Рьючидо уходить со скоростью ветра». Пока просматривал воспоминания о Нукине Никакудзу, нашел вперемешку с ними еще и несколько отрывочных кадров. Первые. «Как вчера, лично я медитировал в Анафуку на некий зеленый энергетический шар из синчикры под прикрытием своего кагебуншина. А далее боль в медитации, онемение тела, огонь в основных тенкицу, каналах, лобной части черепа и самой кейракуки, плюс ментальная инкомпонента буквально взрывается. На этом воспоминания почти завершаются. И вторым, последним пакетом данных является лишь еще несколько взрывов в руинах торговых кварталов посреди префектуры и спина кагебуншина, что тащит меня на закорке, при этом явно спасая и убегая из города под новые взрывы где-то на фоне. Вот и все, в принципе. Так, нужно глянуть, отчего у меня голова разболелась столь сильно. Кивнул я себе, после чего создал Буншина, на крохи чакры и приказал провести первичный медицинский осмотр, сразу развеявшись после этого, что заняло меньше минуты всего-то. Невероятно. Восхитился изменением тела. Мой резерв очага увеличился в 2 с лишним раза. Контроль Датона вырос. И я ощущаю сен-чакру. Почему? Это все из-за одной лишь медитации на загадочный элемент природной энергии. Да, как такое возможно вообще? Чем дальше я изучал свое тело, тем поражался все больше его изменениям, и, что удивительно, практически все они были в лучшую сторону, и без негативных последствий или заметных мутаций тела и даже энергосистемы, за исключением 2 странных новых узлов из чакра-каналов на черепе лобной кости, очень похожих. Тут взгляд упал на статую Аматерасу с ручными дзингаку, 3 прислужников они у ее ног, на рога, что росли из черепов этих демонов. Камисама, прошептал я с трепетом и поклонился богине, прости меня, огнеликая, я обещал и не выполнил подношений вчера, отныне такого не будет, клянусь тебе, великая Аматерасу, только избавь меня от участи быть одержимым. И после этого слова в небесах грянул гром, и где-то в районе Канахи вспыхнула молния, подтверждением изменений, в том числе и погоды. Шаг 38. Карма чакры. Эпилог 2. 3 ноября. Штаб-квартира Анбуне. Операционный блок. В комплексе специальных помещений хирургического отделения, предназначенных для выполнения сложнейших операций и мероприятий по их обеспечению, в текущий момент находилось несколько человек. Данный операционный блок был секретным местом стационара Анбуне, в котором проходили основные этапы по пересадке и приживлению кетки Гинка и уникальных донорских органов, своим новым хозяевам с последующей адаптацией их, под наблюдением специалистов. Специалистов, которые сейчас, в числе 3 человек, заканчивали сложнейшую операцию по вживлению Дадзюцу Шаринган в нервные пучки, внутри искусственных глазниц, находящихся на особом носителе, руке, состоящей из клеток другого кетки Гинкая, Синжу, а быть если конкретнее, самого Шадайме, Хаширамы. До сегодняшнего дня 2 шарингана уже были приживлены пациенту в клонированную кисть, с внутренней и внешней ее стороны. 3-й же красный глаз с 3 томои, подобный 1-м 2, ирьянинами подключался к сверхмощной нервной сети, руки Синжу в районе локтевой мышцы, сразу выше запястья. Тем самым соблюдался баланс, и правой рукой новый хозяин, уже 3-й дадзюцу Индры, мог вскоре воспользоваться, причем очень легко, как своей собственной, и даже больше. Наконец, старший мед Нин завершил соединение чакра-каналов глаза с тканями кисти, и, убедившись в идеальной работоспособности всех нервных волокон, отложил инструменты, а затем обратился к пациенту и одновременно главе организации Не. Данза сама, все готово. Проверьте, пожалуйста, 3-й дадзюцу, Шаринган, пустив в него исключительно инчакру. На что пациент кивнул коротко и сосредоточился на вживленном сегодня шарингане, после чего в этот глаз хлынула энергия, и 3 томои зрачка стали вращаться медленно. А далее центральный зрачок всего дадзюцу нацелился на охранника Не, что стоял у двери операционного блока. 40-й, обратился Шимура к оперативнику безопасности, сейчас я атакую тебя, Гинзюцу Шаринган. Демоническая смерть, сопротивляйся пассивно ему, однако лишь ментально, пытаясь отразить иллюзии моего нового дадзюцу. Понял, хай, Данза сама, а ты и наши, кивнул глава не второму охраннику, Яманаке, подключись к его разуму и наблюдай, но не вмешивайся развитию событий, находясь внутри сознания 40-го. Принял, ответил блондин и приготовился к эксперименту главы организации Корень. Готов, 40-й, так точно, Данза сама, отчеканил Шиноби и принял удар Гинзюцу на себя, а уже через секунду буквально рухнул на пол, явно потеряв сознание при этом, после чего томои зрачки свежевживленного красного глаза перестали вращаться, а 2 других шарингана поддерживать активно, это атакующие дадзюцу, вливанием инчакры отфильтрованной клетками Синжу. Подробности и длительность атаки демонической смерти, сухо спросил Тень Канахи у Яманака Джонина, менталиста. 1 секунда и 10 миллисекунд. Удар прошел через глазные тенкицу, прямиком, в подсознание сорокового. Сила порога сопротивления вашему гинзюцу, данза сама, джонин ранга. Естественно, без наличия дадзюцу у подопытного противника, шарингана или же, бейкугана. Время атаки иллюзий с помощью третьего шарингана улучшилось на 32%. Утвердительно и вспомнив предыдущие тесты, кивнул данза Шимура. Инаши, забирай, сорокового, и через час поднимайся на тренировочный полигон 12. Да, чакру не трать, будем отрабатывать, и... Твои техники, в связке с дадзюцу, свободен. Хай. Блондин быстро подобрал выведенного из строя сверхмощной иллюзии охранника и вышел из операционного блока, плюс, прикрыл дверь за собой, на Фуин замок безопасности. А, теперь, Бейкуган. Обратился Шимура к трем ильянинам и прикоснулся к своей правой глазнице, той, что была под бинтами. Вы, подготовили результаты замеров совместной работы моих двух шаринганов и Бейкугана, в активной фазе скепки Гинка и Мхьюга. Задание выполнено, данза сама. Поклонился главе Ленин Нанбуне. Зачитать общее заключение, или, вы, ознакомитесь с полной сводкой, позже, читай здесь. КХМ, итак, кашлянув, развернул свиток медик, первый итоговый показатель. Бейкуган и ваш родной глаз, имеют в сумме, на сегодня угол обзора, ровно, 301 градус. И, большего результата, добиться будет, с 90% вероятностью, невозможно с одним дадзюцу Хьюга. Далее, второй. Как показали анализы, субъективная степень замедления времени Бейкуганом, под действием клеток Синжу, теперь у вас, данза сама, перешагнула порог, трихтомойного шарингана, на 3-5%. Ильинин прервался, на 4 секунды, дав осмыслить новые факты начальнику, а затем вновь продолжил. Сквозное зрение, всенаправленное зрение и видение чакры Бейкугана, все, улучшились на 33%. Но, именно сквозное зрение, по-прежнему, категорически, не рекомендуется использовать во время боя. Причина, все та же, сенсорный шок мозга, любого Нихьюга Шиноби. На что тень Канахи кивнул и активировал Бейкуган в правой глазнице, подскрывающий его, с функцией, одностороннего просмотра, наподобие масок Анбу усиленной фуин повязкой. Всенаправленный взгляд главы Анбуне моментально расширился до 260, а далее и до 301 градуса сферической формы общего кругозора и расстояние 500 метров. А ощущение течения времени ощутимо сгустилось, и все движения вокруг замедлились, словно мужчина погрузился глубоко под воду. 12 и 9 повернулся Шимура к главе Ленину с его ассистентом. Атакуйте меня исключительно гинзюцу, по очереди и совместно, с разных сторон и непрерывно в течение 3 минут. А ты, четвертый, глава не указал на последнего ассистента главы Ленина, черноглазого брюнета, атакуй меня своим левым шаринганом, 2 томое. Через минуту, снова, но уже исключительно правым, 3 томое. И, в конце, обоими дадзюцу, совместно с 12 и 9. Ясно, начали, Хаджиме. Достаточно, пока. Тень улыбки проскользнула в душе данза Шимура и далее, про себя он подумал. Результаты значительно улучшились. Гиндзюцу 3 томое, теперь, абсолютно бесполезны против меня. А кроме Какаши, Мангики Шарингана, нет больше в Канахе, ни у кого. А даже если и есть, пальцами левой, мужчина, прикоснулся к своей правой руке, проведя аккуратно ими вдоль шаринганов, Идзанаги, решит эту проблему на корню. А затем, Шимура растопырил пальцы наподобие веера, и выстрелил из центра ладони, макутаном, подобием пули, мелким деревянным снарядом, который, при пробивании, плитки напольного кафеля, разросся мгновенно и ощетинился множеством длинных игл, на вроде плода большого шиповника из Шино-Мари, леса смерти. Наконец, насмотревшись на результаты действия пуль макутана, и далее, прочитав сводку заключения Ильининов, тень Канахи перевел взгляд на брюнета, мед Нина, и спросил его. Четвертый. Видит ли твой шаринган, сквозь повязку фуин под моей правой глазницей, что-нибудь? И, если да, то, со скольки метров видит? Нет, данза сама. Я, в упор абсолютно, не вижу того, что скрыто под вашей повязкой фуин. 3 томое. На максимум, используешь силу дадзюцу. Четвертый. Да, обоих глаз. Почтительно склонился брюнет Ильинин и в подтверждение еще раз активировал оба шарингана. Замечательно. Кивнул, глава не, личному воспитаннику полукровки Учихи, и ушел далее в размышления событий, произошедших не так давно, 10 октября. Не зря дом Кушины Смината обыскали на наличие свитков Фуинзюцу и наследия библиотеки Узумаки с образцами чакры Намикадзе. И, если верить записям Митасама, теперь лишь Гейкуган, да и то, в упор, обнаружит наличие Дадзюцу под Фуин повязкой, как и наследие Шадэмидона, особенно, если защитить себя, еще и броней Узумаки. Ну а сейчас, 12-й, выплыл из размышления и снова кивнул Шимура Главирьянину: огласи общие показатели прогресса, развития моего тела. Хай, Данзасама. Медик неспешно достал второй свиток отчет и зачитал его обстоятельно. Итак, первое. После пересадки дубликата руки Хаширамы Дона выросли следующие показатели вашего тела за годовой адаптационный период. Сила, выносливость, резерв очага и контроль чакры поднялись в среднем на 120-127%. Что есть, как считаем, мы все, наилучший результат для такого короткого промежутка времени. Ильинин показательно обвел взглядом ассистентов и развернул свиток еще шире, сразу, на 4 коротких раздела. Далее, второе. Старший Ильинин быстро зачитал 2 строчки замеров статистики. Сопротивление Гендзюцу, без учета Гейкугана, двукратно возвысилось. С учетом же Гейкугана, минимальный порог подчинения Гендзюцу, вашего мозга, на данный момент, не может быть выявлен. Из-за отсутствия проверки тестовых атак, Мангеки Шаринганом, все прочие Гендзюцу неэффективны. Третий же пункт, Данзасама. У вас подтвердилось появление регенерации мягких и мышечных тканей тела, особенно его правой стороны, что в итоге и вывело, а также вернуло ваши способности как шиноби при текущем возрасте в 51 год на пиковую форму 30-летнего джонина, штурмовика ранга С. Четвертый раздел положительных факторов. У вас появились зачатки поглощения чакры. Источником этого является, с 90% вероятностью, Кекки Гинкай Макутан. Однако, данный навык еще созревает и соответствует в текущий момент только пользователю шиноби, аналогичных техник поглощения энергии ранга С. Ну и последнее, пятое. Образовалась возможность применять Макутан Дзюцу, вплоть до ранга включительно. Однако снова же, в ограниченном виде и без чрезмерных перенагрузок Кейракуки, понятное дело, с фильтрацией в сторону ян-чакры клетками Синжу, опять же, сознательно. А теперь, 12-й, зачитай-ка мне список свежевыявленных и старых минусов от имплантации последних 2 дадзюцу, 2-го и 3-го глаза. Пока говорил, глава Не задумчиво смотрел на шаринган-брюнета, ассистента Главирьянина, 4-го, и его 3 тамо и зрачка, пару секунд, а затем также задумчиво выдал, расширив вопрос: а если имплантировать еще один шаринган в клетке Синжу на эту же руку, как изменятся общие показатели тела? 12-й. Хайнем, это опасно, Данзасама. Главный меднин задумался на минуту, а после стал углубляться в подробности анализа рассуждений. На данный момент соблюден идеальный баланс всех показателей у вас, Данзасама. Клетки дубля руки Шадэми сейчас идеально контролируют 3 шарингана, плюс гейкуган, в купе с ними. Перекрывается, также, с запасом и нагрузка на тело, даже, под полным истощением очага. Ильинин подошел к своему боссу и провел мистической ладонью, плюс, дополнительным механическим тестером чакры, над имплантированной кистью Шимуры. И, далее, продолжил, преданно и честно, смотря в глаза Тинеканохи, докладывать. В противном случае же, нужна долгая адаптация и калибровка всей Кейракуки. Плюс снова же, использование Гейкугана, с огромной долей вероятности, будет уже под вопросом. Я рекомендую вам не устанавливать еще одно, 5-е дадзюцу, как минимум, в ближайший год. Хм, ясно, 12-й. А фуиндзюцу? Конфликта не будет при выжигании печатей, фильтрованной чары от клеток Синжу, и особенно, вкупе со всем, Макутан техник, с 96% вероятностью, нет, Данзасама. Насыщенность чакра системы, даже с фуиндзюцу, позволяет использовать, на повышенном уровне, ваши техники, причем, как стихийные, так и все остальные, совместно и без исключений, в любых комбинациях. Хорошо, поднялся глава организации Корень, подошел к выходу из палаты и напоследок сказал, взглянув на брюнета Учиху, старшего ассистента Главирьянина: приготовь мне стержни чакры и продолжай попытки эволюции своего шарингана, но без сильных и тем более фатальных последствий. тебе, все ясно, четвертый, хай, Данзо-сама. Прозвучали слова в спину начальника, после чего, дверь закрылась за тенью Канахии, главой Анбуне, уже, с другой стороны. Шаг 39. Карма чакры. Эпилог 3. 3 ноября. 2.45. Территория квартала Учиха. Собрание старейшин. В храме, расположенном в районе Учиха и являющемся домом для поклонения, в данный момент проходило, в неочередной раз, некое, секретное событие. Под главным залом этого храма, под седьмым татами, располагалось потайное место для встреч, которое сейчас представляло собой оживленное заседание следующих важных людей. Патриарха клана, трех его старейшин, а также четырех сильнейших джонинов старшей ветви, единственного оставшегося, за исключением принцессы Синджу, сооснователя, Канахагури Носата. Темы и вопросы для обсуждения сегодняшнего заседания политической верхушки Учиха, их было в изобилии, начиная от прошедшего собрания всех патриархов Канахи, раскрытия Мангеки Шарингана Кокошихатаке, вопиющего покушения на всю элиту управления деревни с подрывом башни Хокаге, и до завтрашнего поединка чести между главами кланов Шимура Данзо и Учиха Фугаку. Однако, наиболее важным вопросом для верхушки представителей крови Индры, здесь, на текущий момент и ближайшее будущее, было темой выдвижение кандидата и вступление на пост пятого Хокаге Фугаку Учиха, а также, как резервный план, в случае проигрыша, в последнем вопросе, политическая поддержка Учиха прочими кланами деревни в попытке занять пост главы Анбуне в связи с прогнозируемой аналитиками скорой смертью Данзо Шимура очередным голосованием всех патриархов Канахагури Носата, или как минимум, занятие, вскоре, освобождающегося, опять же, по вероятным прогнозам, поста третьего, военного советника Хокаге, вместо Данзо Шимуры. Фугаку Дона обратился к патриарху старейшина и 50-летний советник по внешней политике Изаши Учиха. «Сегодня вы встречались с Хиаши Хьюга Дона. Что он ответил на последние предложения нашего клана? Особенно по вопросу поста Хокаге?» Фугаку обвел взглядом собравшихся, подмечая, что многим интересны подробности раскрытия именно этой темы, и за пару секунд, собравшись с мыслями, повел обстоятельную речь для соклановцев. Хиаши Дона и клан Хьюга, в его лице, предлагает следующие варианты, нам, по вопросу Хокаге, КХМ, прочистил горло глава и начал перечислять. Итак, в случае смерти Данзо Шимуры Дона на поединке чести, и, моего ментального и физического здоровья, после победы, с отсутствием инвалидных увечий, клан Хьюга отдаст два своих фактора голоса, за мою кандидатуру на пост, Гадайми Хокаге, на следующих условиях. Первый пункт. Полный союз кланов Учиха и Хьюга, по образцу Инаши Кэчо, с матримониальным венчанием наследников глав кланов, его дочери, которая вскоре родится и моего младшего, либо старшего сына, а также, в качестве ближайшей перспективы и равновесия, дочь одного из наших старейшин, выйдет замуж за сына любого из старейшин Хьюга, на выбор собрания клана Учиха. Хайнем, справедливо. Послышалось спустя короткий промежуток времени, несколько тихих голосов от джонинов, но Фугаку не дал разрастись полемике, и поднял руку, останавливая отклонение темы собравшихся, а затем продолжил. Пункт второй. При занятии нами поста Хокаге, мы обязуемся предоставить на постоянной основе должность главы Анбуне, внешней и внутренней разведки, представителю Хьюга. Опять же, это будет происходить по образцу распределения силовиков, созданному Хирузином Сарутоби Дона и Данзо Шимурой Дона. Анбу, в этом случае, остается полностью в нашем ведомстве. Однако, если данный второй пункт условия Хьюга по каким-либо причинам не сможет быть реализован, то тогда мы предоставим на постоянной основе одно из трех мест советника Хокаге и пожизненный пост заместителя главы Анбуне представителем Хьюга в качестве компенсации. Тоже приемлемо. Прошелестел старческим голосом советник по внутренним делам Дайчи Учиха Дона вместе с остальными старейшинами, после чего попросил Фугаку продолжить. И наконец, третий пункт. Если представитель клана Учиха не сможет занять пост Гадайми Хокаге по итогам голосования глав кланов деревни, но при поддержке клана Хьюга займет должность главы Анбуне, то, как и во втором пункте, мы предоставляем Хьюга одно место советника Хокаге экономического направления. Либо, опять же, если это невозможно, и обещанное место советника Хокаге достанется любому другому клану, кроме наших союзных. Как альтернатива, клан Учиха выдает 20 должностных мест в активных патрулях полиции Конохи и 5 из них в ее средней цепочке управления, а также для стабильной политической жизни деревни и конспирации. Мы временно передаем аналогичное количество квот полиции для шиноби именно из значимых кланов Конохи. С полным отсутствием и неприятием на данные посты бесклановых ниндзя на ближайшие 10 лет. Правильно, великие Ичизакуни для того создали и объединились в Конаху, дабы быть в ней черноземом для взращивания бесклановых бойцов за наш счет. Последняя война и так подкосила численность всех кланов с помощью Сарутоби. Мрачно пропечатал Ранмару Учиха, относительно еще молодой, 25 лет, но уже один из сильнейших ранга джонинов, и очень многие были согласны с ним в этом высказывании, поддержав кивками мужчину. А теперь секретный и он же резервный пункт клана Хьюга. Через пару минут обратился Фугаку к собранию, чем, естественно, сразу приковал к себе внимание всех присутствующих. Если по каким-либо причинам Данза Шимура выживет, на этом моменте патриарх сделал акцент, давая понять, что все смертны, что любой может проиграть битву, и даже опытный обладатель Шарингана, либо, по итогу дуэли чести, патриарх Учиха, прекратит карьеру шиноби, или тем более сменится, то клан Хьюга проголосует нейтрально за пост Хокаге, и будет придерживаться полного нейтралитета далее, вплоть до выдвижения, с голосованием в нашу пользу, двух следующих представителей Учиха на пост Хокаге в течение ближайших 20 лет. Возвысил голос патриарх, обозначая уступки белоглазых. Взамен оба наших клана, опять же, заключают секретный договор о союзе. И, подобно первому пункту, происходит матримониальное венчание, однако, уже, с обменом наследниками патриархов Хьюга и Учиха, до момента свадьбы наследников. Естественно, с защитой Дадзюцу от изъятия с обеих сторон, аналогичной печатью Мангеки Шарингана Кокаши Хатаке, что дает гарантии исключительно матримониального наследования Кекки Гинкай обоими кланами, с последующим возвращением будущих детей и наследников в кланы, согласно их унаследованному Дадзюцу генотипу, в течение, опять же, для безопасности, 3 поколений. Говоря простыми словами, Фугаку обвел собрание взглядом и продолжил. Дети наследников с Шаринганом переходят в клан Учиха, а с Гейкуганом в клан Хьюга. Таким образом, соблюдается гарантия монополии Кекки Гинкай союзных кланов и добропорядочные отношения на долгие годы. Долбанные белоглазые паранойки. Невольно, но достаточно тихо прошептал один из бжонинов, однако его услышали чуткие уши старейшины Изаши Учиха. Конечно, хмыкнул Изаши. Гейкуган ребенка пробуждается уже в утробе матери, а вот Шаринган может и вовсе не пробудиться. Хиашидона просто печется о своей дочери и, на мой взгляд, правильно делает, потому что никто в здравом уме не сдал бы свои глаза в аренду на 15 лет с возможностью их скрытой подмены и дальнейших форс-мажоров. А Гиндзюцу, включая Мангеки Шаринган, как теперь всем стало ясно, вообще не действует на обладателей чистого Гейкугана, лишь воспитание и наркотики. Но старейшина обвел взглядом Шарингана собрание и назидательно поднял старческую руку над головой. Травить свое будущее, в прямом смысле этого слова, последнее дело. Так что, я, тоже, за обоюдное решение с Хиашидона в этом вопросе. Согласен, коротко кивнул патриарх. Это все хорошо, подал голос, с оттенком сомнения, второй старейшина, по внутренней политике клана, Кадару Учиха. Однако, уважаемое собрание, еще ранее, я подсчитал, и, вкупе с сегодняшними фактами, выходит, следующее. По общей статистике, политических уступок, нам, основателю Конохагури Носата, клан Хьюга, пусть и не столь очевидно, на первый взгляд, но все же, в качестве полного союза, делает, много уступок, и, играет в минус себе, на, приблизительно, 16%. А это, уже, задумайтесь, ощутимо значимые цифры убытков, в политической плоскости, особенно для великого клана, либо же, повернулся старейшина к патриарху и продолжил говорить, уже, с нотками подозрения в голосе, тут, есть хорошо скрытый подвох, которого я не вижу, к сожалению, пока что. Слова советника ненадолго повисли в воздухе, заставив многих уйти в размышления домыслов. Поэтому, Фугака Дона, взгляд собрания упал на патриарха, разъясните, пожалуйста, нам этот столь важный момент, и, как его, объясняет Хиаши Дона, с точки зрения политики и экономики, либо же, если таковые аспекты значительные имеются, но не очевидны, то, в другом ключе, на что глава клана Учиха кивнул, и, вспомнив разговор со своим коллегой по должности, из клана Хьюга, тоже вступил в диалог, поясняя детали, дальнейшей стратегии, развития союзников. Мы, с Хиаши Дона, естественно, обсуждали эту однозначно, сложную тему, и, вот его слова, уважаемые, слова, которые будут, как считаю, очень хорошим ответом. Я, процитирую Хиаши Дона, и, так, слушайте, разведка и аналитический отдел, клана Хьюга, прогнозирует очередную, четвертую мировую войну Шиноби, в течение следующих 12, максимум, 15 лет. А как мы все знаем, социальная прослойка бесклановых ниндзя Конохи, чрезвычайно сильно увеличилась, по итогам последней прошедшей, войны, однако, в оппозицию, ей, число клановых шиноби уменьшилось, до критически малой отметки людей, и, баланс сил деревни, усилиями, третьего Хокаге с его командой, составляет сейчас, 64% бесклановых бойцов против 31% общим числом, клановых ниндзя, без учета сил Анбу и Анбуне, тогда как, после второй великой войны шиноби, баланс еще был в нашу пользу и составлял 62% против 33% бесклановых. Такими темпами очень хорошо прослеживается политика Сарутоби по ослаблению влияния кланов Конохи. И, согласно прогнозам аналитиков, с 90% вероятностью уже к окончанию следующей войны все кланы Конохи, без исключения, полностью потеряют политическую власть. В первую очередь, из-за нашей малой численной и незначительности на общем фоне будущего количества военных сил Конохагури но Сато. К сожалению, и, что вызывает тревогу, подобная ситуация уже произошла в стране Камня, под предводительством Анаоки, из единственного в сфере власти оставшегося правящего клана, Риетинбин, в деревне Камня. Хирузин Сарутоби действует аналогично. В стране же Воды похожие процессы уже входят в активную фазу прямо сейчас, путем восстания и революции бесклановых ниндзя. Песок опять аналогично. Поэтому клан Хьюга поддержит Ичизаку Учиха в борьбе за власть, но взамен мы хотим оттянуть Четвертую мировую войну на максимальный срок, чтобы восполнить численность наших шиноби хотя бы двукратно, что естественно относится и остальным кланам Конохи. И именно исходя из этого, мы согласны уступить пост Хокаге и руководство Анбу Ичизаку Учиха, а взамен, совместно с союзником, Ичизаку Хьюга получает пост главы разведки Анбуне, плюс, далее, займемся внешней разведкой и скрытыми диверсиями в других деревнях, с целью увеличить временный промежуток до следующей великой войны Шиноби. После озвученных Фугаку слов, в зале собрания настало ощутимо долгое молчание, пока, наконец, старейшина Изаши Учиха не решил высказать, как ему казалось, объективное мнение по этой ситуации соклановцам. Уважаемое собрание, в долгосрочной перспективе, ответ Хиаши Дона, более чем удовлетворителен, он хорошо объясняет наш полный союз и политику нейтралитета с остальными кланами Конохи. В ближайшей же перспективе, думаю, никто не будет спорить, что, несмотря на то, что из Хьюг, скажем так, выходят силовики достаточно среднего ранга, разведчики из них, в противовес, идеальные. Хайнем, благодарю за ответ, Фугаку Дона. Данное мнение, в лице, как Изаши, так и патриарха, было поддержано большинством голосов, вслед за чем, по истечении еще 10 минут, обсуждение проблем, подошло, к очередной теме собрания. А как, в свете ближайших событий, Хьюги смотрит на дальнейшую судьбу кланов, особенно Сарутоби и Шимура, а Фугаку Дона внес новую, сложную составляющую, второй старейшина, Кодару Учиха. На что патриарх предпочел ответить всем с помощью гендзюцу, в виду огромного объема уже крайне секретной информации по решению данного вопроса и его злободневности. Страна дождя, база Акацуки, секретный зал резиденции, Конан. Раздался властный голос оловолосого мужчины с пурпурными глазами, что являли в себе узор шести концентрических кругов. «Да, Нагата», — послышался женский ответ, а за ним шелест множества листков бумаги, которые влетели в темный обширный зал из открытого провала окна с видом на город, и далее вся эта бумага сформировалась в фигуру молодой девушки, что подошла к инвалидному креслу с оловолосым шиноби Узумаки, сидящим в нем. «Конан, тебе нужно кое-что проверить и узнать». Пурпурные глаза, что являлись дадзюцу уговорившего мужчины, внимательно осмотрели все помещения на присутствие посторонних и не найдя никого в прицеле своей видимости. Оловолосый продолжил: «Но, вначале, для подстраховки, ты тоже проверь периметр». И, в ту же секунду, множество листов бумаги, наполненных чакрой, по воле девушки, практически обклеили весь зал, тем самым создавая специальный барьер от внешнего прослушивания, шпионажа и проникновения ненужных свидетелей их разговора. «Готово», — кивнула пурпурноволосая собеседница инвалиду Узумаки, и, вопросительно, прикусила уголок рта, приподнимая за ним также и украшение пирсинга в виде броши, под женственными очень красивыми губами. «Нагата, о чем ты хотел поговорить? И в столь поздний час, ты же знаешь», — заботливо поправила одеяло девушка на полулежачем кресле, — «что тебе нужен здоровый сон, и нельзя напрягаться, пока мы не найдем способ излечить травму твоего позвоночника. Скоро мы выйдем на Синджу-Цунаде и Токт. Это сейчас не важно», — холодно перебил ее мужчина, и с легкими нотками безумия, которые проступили на его лице, торжественно мрачно оглядел потолок зала и начал говорить все быстрее и быстрее. «Конан, у меня было видение, пророчество». Оловолосый указал пальцами на пурпурные глаза. «Риннинган явил бога, что летел высоко над облаками города Анафуку. Он был рогатым мужчиной и обладал силой повелевать небесами, силой, которая, после того, как увидел ее я, также открылась и мне». И после этих слов тело Узумаки приподнялось локтями на локотнике и оттолкнулось от инвалидной коляски, а затем ноги мужчины преодолели притяжение земли и оторвались от каменного пола вверх, и далее оловолосый, под удивленный взгляд девушки, стал левитировать в воздухе под самым потолком зала, словно парящая в небе птица. «Это как такое могло произойти?» — прошептала шокированная девушка, неотрывно глядя на своего друга детства, с раскрытым ртом, немого непонимания происходящее. «Нагата, неужели ты открыл новую способность Риннингана?» «Да, бог открыл мне, как править землей и небом, а также показал то, что мы с ним похожи в навыках. Смотри, Конан, на мою новую силу, силу, подобную рогатому богу Шинратинси», — произнес оловолосый, и инвалидная коляска в ту же секунду по воле владельца пурпурного дадзюцу, словно пуля, отлетела в каменную стену зала и жалобно звякнула своим стальным каркасом, сминаясь далее в металлический шар в соответствующем углублении стены. «Невероятно», — прошептала пурпурноволосая кунайчи, глядя на мужчину. «Ты потерял способность ходить, но теперь можешь летать». Подобно на полуслове Конан оборвала монолог и переиначила себя вопросом: «А кем было это рогатое существо? Он мужчина. И где оно сейчас, Нагата?» «Это был бог, что заглянул в наше мироздание. Он осмотрел нас с высоты облаков и далее улетел еще выше, в небеса, на многие километры, в сторону звезд и луны. Он коснулся своих рогов, и я ощутил в тот момент, что ему не по нраву наш мир и что он хотел покинуть его как можно быстрее». Последняя мысль видения Риннингана была о том, как бог-мужчина вспомнил некий размытый, как и он сам, образ женщины и одновременно богини, подобно ему тоже, рогатый. «Я предполагаю», — задумался Нагата, — «что из ощущений, подсмотренных Риннинганом эмоций, а именно, сочувствие к богине и ожидание, что рогатый бог искал свою женщину и, не найдя, ушел в небеса к дальнейшим поискам, оставив позади себя этот мир. Хорошо бы, если он улетел насовсем», — подумала Конан и спросила Эловолосова вкратчиво: «Но разве твое пророчество что-то дает нам, Нагата? И как ты поступишь в данной ситуации?» «Пророчество, Конан, оно открыло нам путь». Безумное лицо Эловолосова превратилось в каменную маску, после чего Узумаки словно в трансе стал говорить, а Риннингану вспышка видения подарила новые силы. «Ощущения не обманывают меня в этом. 5 из 6 сил самого Хагорома уже открылись глазам из пророчества. И когда Риннинган получит их все, да, я стану богом. То же здание, этажом ниже. Как только обломки деревянных щепок, разломанного колеса, от кресла каталки Нагата были выброшены в окно, от них, прямо в полете, отделилась мелкая семечка, которая далее упала на подоконник нижнего этажа, и следом, незаметно было поглощено им, в прямом смысле. А еще, через 10 секунд, этот уникальный подоконник преобразовался в аморфное лицо, полностью состоящее из древесины. Лицо, которое взволнованно прошептало самому себе: «Нужно срочно связаться с Основой и перетрясти весь Анафуку, Широзицу, маму, кто-то ищет». Шаг 40. Карма чакры. Эпилог 4. Канаха. 5.01. Центральный госпиталь. Отделение длительной реабилитации. В темноте реанимационной палаты, под тихие мерные щелчки динамиков кардиорегистратора, подключенного к комплексу более сложной медицинской аппаратуры, лениво и плавно поднимались пузырьки кислорода в многофункциональной биокамере, наполненной питательной жидкостью. Специальные трубки, что вытягивали избыточный углекислый газ и кислород, в какой-то момент начали работать более активно, а продвинутый халтермонитор, подключенный к этой камере, отобразил 5% учащение пульса человека, к которому он был подключен. И это являлось одним из показателей перехода глубокой комы в осознанный сон красноволосого клиента и одновременно обитателя означенного выше стеклянного бокса, а еще активной деятельности мозга сознания больного, пребывающего в искусственном структурно-церебральном состоянии разума. Копирование памяти Узумаки завершено. «Довольно», — кивнул инкарнатор, находясь в подсознании красноволосого пациента, и продолжил размышления. «Поведенческие шаблоны усвоены на 45%. Матрица рефлексов этого тела интегрирована почти на 90%. Все процессы проходят по аналогии с Хьюгой. Организм сам впитывает паттерны обиходных навыков и со временем прогнозируется полная подстройка ян-компонента тела к имплантированной им составляющей. И, как следствие, слияние и инфильтрация этого Узумаки, которая произойдет уже в ближайший час или, возможно, даже десятки минут. А теперь проверим пассивные навыки», приготовился инкарнатор, но внезапно отвлекся на сенсорное эмпатическое ощущение опасности Узумаки, которое обнаружило приближение к реанимационной палате двух холодных источников чакры. «Сверху, по потолку, да вы издеваетесь», опасливо затаился красноволосый. «Это не реанимация, а проходной двор. Каждый первый посетитель неизвестный ноунейм». А тем временем решетка вентиляционного хода тихо сдвинулась в сторону, открывая зев прохода, через который тихо спустилась пара шиноби в идентичных безликих масках и униформе оперативников Анбуне. Один из них быстро подкрался к дремлющей медсестре в дальнюю часть комнаты и надежно усыпил ее концентрированным раствором хлороформа, а затем сразу же вернулся, вставая в караул для контроля как входной двери, так и внутренней обстановки палаты. Второй же шиноби прямиком направился к сложному медицинскому комплексу аппаратуры, подключенному к многофункциональной биокамере с плавающим неподвижно пациентом внутри ее чрева. «Сука, почему мне так не везет?» — мысленно взмолился Дмитрий Гром, подавляя кейракуки и течение чакры изо всех сил. Опять же, в душе, скрестив пальцы. «Всегда, каждый раз, когда я пробуждаюсь, этот приветливый мир пытается убить меня все новыми и новыми методами. Морально, духовно, ментально и уж тем более физически. Не оставляет умерщвления попыток мерзавец. Это что, карма? Смотреть в глаза своим убийцам, спасать чей-то зад и находиться в худшем положении, нежели другие? Я же почти добился цели. Еще 5 минут и лично бы вышел из биокамеры. Данза, подлец, что же ты делаешь? Подсуетиться решил, да, и снова устранить Узумаки, хотя бы одного, пока другие не в зоне доступа». А ведь Ичиро настойчиво уговаривал и предупреждал патриарха красноволосых не помещать в центральный госпиталь родственников. А результат? Правильно, нет результата. Я очень аккуратно приоткрыл левый глаз и стал наблюдать, как первый оперативник не подошел к кислородному баллону слева от биокамеры и далее Из-под сумка достал большой шприц с ядовито-зеленой жидкостью. Приплыли. Пришлось медленно перекусить горловую трубку подачи воздуха зубами и, задержав дыхание, невольно отсчитывать драгоценные секунды, а также наблюдать, как игла шприца, убийцы не, погрузилась в резиновый соединитель дыхательного шланга между кислородным баллоном и креплением его хомута. Если выживу, пронеслась паническая, вместе с нотками гнева мысль, то обязательно отомщу. В это же время оперативник Корня, закончив введение яда в систему подачи воздуха, еще раз быстро взглянул на пациента биокамеры и, не обнаружив явных признаков подвижности или осознанности коматозника, убавил звук кардиографа фактически в ноль, удалил следы своего пребывания и, далее, отпальцевал напарнику временное отступление, после чего один за другим оба шиноби скрылись в вентиляционном проходе. Первый из них, по сенсорным ощущениям Узумаки, полностью покинул пределы его больничной палаты реанимации, а вот второй, ниндзя, пройдя внутри лаза вентиляции, до границ реабилитационного блока, под потолком, затаился там и стал ожидать контрольного промежутка времени, дабы убедиться и, если нужно, помочь умереть красноволосому жильцу биокамеры. «Да, вы, шутите?» – возмущался мысленно Дмитрий, задерживая дыхание из последних сил. «Не засели эту тушку новый жилец, и Узумаки Вакаши умер бы уже третий раз за один месяц, и, находясь при этом практически круглосуточно под охраной. Такое вообще легально?» Наконец, решившись, Узумаки пустил чакру по кейракуке микродозами и, далее, сконцентрировал ее в правой руке. Ладонь аккуратно легла, а затем плотно прильнула к защитному стеклу двери биокапсулы. И, в тот же момент, начались убыстряющиеся вибрации на прозрачной поверхности жилого бокса. С каждой секундой все быстрее и быстрее, чаще и чаще, пока на стекле не пошли трещины и жидкость тонкими нитями начала выливаться сквозь них по наклонной поверхности за биокамеру в резервный дренажный канал. Сил, по мнению инкарнатора, у него было очень мало, и шуметь поэтому однозначно не стоило, так как в любой момент корневик мог вернуться и кардинально решить проблемы. Вынув кислородную трубку изо рта, Узумаки приклеился к прорезиненным стенкам стальной камеры спиной и ногами, а вот обе ладони с помощью еще большего количества чакры зафиксировал на смотровом стекле бокса и начал его медленно открывать, сдвигая внутрь вправо по круговой линии крепления, аккуратно, сантиметр за сантиметром, пока воздух не хлынул внутрь. ГХМ, первый квест завершен, мысленно негодовал Узумаки. Вы получили возможность дышать. Задание обновлено. Выдан новый квест. Спасите свое седалище. Как только дверь биокамеры приоткрылась, освещение стеклянного бокса отключилось, а мерцание индикатора кардиографа, что еще ранее окрасились в красный цвет, бешено участились, сигнализируя об опасности жизни пациента, и, далее, начали посылать громкие звуковые сигналы тревоги. Однако, оперативники Корня обыграли сами себя, убавив, чтобы не поднять тревогу, в ноль звуковые оповещения системы биокапсулы Узумаки. И именно поэтому Дмитрий Гром очень тихо ступил в реабилитационную палату, не потревожив никого. В темноте помещения он аккуратно прикрыл стеклянную крышку дверь бывшего обиталища и, ненадолго задумавшись, сетуя на свою тотальную неудачу, как истинный параноик, решил обезопасить себя, переиначив резервный план под названием «Отступление спирали». Подойдя к отверстию вентиляции, Дмитрий надкусил большие пальцы, пустив кровь из них, и, в тенях кафеля, начал рисовать на полу два круга фуин, один внутри другого, символ за символом, все согласно памяти Узумаки Вакаши, питая чакрой блок контур печатей, соединяя тем самым их между собой в специальную схему ранга Б. А когда данный контур был завершен и замкнулся в рабочую систему, красноволосый мужчина поднялся и, на цыпочках, подобрался к удаленной койке медперсонала, обыскал спящую девушку с бейджиком, айкаминами и ленин ранга Е, достал у нее связку ключей с номером данной реабилитационной палаты на одном из них и, также, на цыпочках и постоянно оглядываясь на опасный лаз вентиляции, подошел к входной двери в данное помещение, после чего истово помолясь богине удачи, вставил ключ и, стараясь не создавать шума, очень медленно провернул его на один наоборот. ХРК. Щелк. Раздалось эхо по комнате. Почему мне не везет? Дмитрий, мысленно негодуя, мгновенно отбежал за большой энергоблок с трансформаторами, стоящие у самой стены. Спрятался и, присев, задержал дыхание в жидких тенях электрошкафа, снова помолясь богине удачи. Однако, как оказалось, и в этот раз зря. Спустя мгновение, в туннеле вентиляции, послышался звук быстрого приближения опасности. А еще, через 10 секунд обнаружило себя дыхание и безликая маска оперативника Корня. Шиноби Анбуне бросил быстрый взгляд на активный индикатор кардиографа, слепящий, частым мерцанием красного света, заднюю панель халтер-монитора, и, вытянув шею из отверстия вентиляционного лаза, попытался рассмотреть темное нутро биокамеры с ее окружением встроенных мертвых софитов. Однако, как стало очевидно, под действием оперативника ему это не удалось, по крайней мере, в полном объеме. А потому, бросив еще один проверочный взгляд на койку спящей медсестры, агент не аккуратно выдвинул свое тело из выходного отверстия кишки вентиляции и, бесшумно повиснув на руках, далее спрыгнул на пол и замер парализованным. Двойной круг Фуин, а если быть более точным, его внутренний контур активировался под ногами жертвы, сразу же за внешним контуром печати ловушки. Он подавил чакру шиноби, обозначив успешно выполненное действие короткой вспышкой синего цвета, и в то же мгновение из-за угла электрошкафа на бешеной скорости вырвалась тень к попавшейся в Фуин сеть добычи. Рука охотника Узумаки вырвала куна из набедренной ячейки кармана оперативника Не, и уже через секунду перерезала горло ему, а спустя еще 4 секунды распорола сонную артерию и контрольным ударом, усиленным чакрой, проткнула и тем самым разорвала кадык корневика. После чего красноволосый быстро снял маску, далее открыв рот своему шиноби-врагу и под корень опытным движением хирурга отрезал язык мертвецу, искореняющий Фуин. Инкарнатор на этом не собирался успокаиваться, поэтому вдобавок вскрыл бедренную артерию жертвы, не забыв сломать и позвоночный столб тоже, так сказать, для полной гарантии умерщвления противника. Ибо, по мнению красноволосого, в этом мире даже отрубленная человеку голова не является достоверным фактом абсолютной и безоговорочной смерти убитого тобой вражеского ниндзя. Наконец, убедившись, что в ближайшее время восстание мертвецов не предвидится, красноволосый вздохнул более-менее спокойно, обыскал труп, плюс, на всякий случай, помолясь уже не богине удачи, а именно своей родной паранойе, отрезал голову выкормышу Данза, после чего запечатал ее вместе с кунаем и прочим вооружением в Фуин-хранилище. Хранилище, которое, как и большинство Узумаки, было расположено на левом предплечье тела инкарнатора и являлось складом для неживых объектов не сверхгабаритного размера. А как только это произошло, мужчина быстро подошел к дренажному колодцу биокамеры и, отмыв наскоро руки в питательной жидкости, сорвался к прикроватной тумбочке медперсонала, поскольку вспомнил увиденный ранее, пусть и мельком, но один важный момент. Далее, решив рискнуть, Узумаки включил в комнате свет и, открыв до конца стеклянную дверцу металлической тумбочки, достал из нее примитивный отчетный пленочный фотоаппарат, приписанный к оборудованию биокамеры в заводской ее комплектации, а также, снова из этой же тумбы, прихватил наполовину заполненный список смен и рентгенов-контролеров злосчастной реанимационной аппаратуры сего отделения центрального госпиталя. Еще немного погодя, Дмитрий приблизился к трупу оперативника Не, собрав улики покушения на свою бесценную жизнь и, оставив за собой размытую цепочку следов, открыл дверь. Под мраком остатков ночи впоследствии скрылся из данной скорбной палаты и пока что спящего госпиталя Коноха, квартал Узумаки. 10 минут спустя кто-нибудь, раздался хрип сына деревни Водоворота и сильный стук в дверь особняка главы клана Узумаки. «Откройте, пожалуйста, мне нужна помощь». Через 5 секунд из-за угла рамы окна аккуратно и крайне осторожно показалась тень головы патриарха Тхаира, который, прислушавшись к отчаянным зазываниям хрипа с улицы, с очень большим удивлением для себя, смог опознать голос родственника, нерадивого брата. «Вакаши, это ты?» Патриарх метнулся к столу, взял специальное кольцо-индикатор и быстро проверил целостность охранного барьера квартала. И, не выявив явного проникновения посторонних, хозяин дома решился таки из безопасности включить свет в соседней комнате третьего этажа. «Подожди минуту». «Хорошо». И под обзором пятачка света, что падал на улицу, вниз из окна, явил себя троюродный брат, раздетый и оголенный, практически полностью, за исключением трусов, и порванный с характерными бурыми пятнами майки без рукавки, а также блеском безумия в глазах. Через минуту входная дверь отворилась, и Хайра, убедившись в подлинности гостя, по регистратору чакры прихожей, оглядел хреновое состояние родственника, а затем позвал рукой его в дом, тыкнув на лестницу, ведущую в гостевые апартаменты и одновременно мансарду четвертого этажа, отделенную от всего дома барьером для скрытия гостей и их безопасности. Вошедший одним предложением обрисовал ситуацию своих злоключений и оперся ладонями о колени, переведя дух, а затем снял окровавленную майку, глазами ища, где умыться. «Вакаши». Не дал тому времени собеседник и стал подгонять. «Быстро поднимайся и запрись в убежище комнате, а я пока усилю барьер квартала до режима ранга Б скрытого отражения опасности», — сказал хозяин особняка и обозначил, что спустя 5 минут вернется. «Буду ждать тебя, большой брат, Хантё, предводитель». Напоследок красноволосый инкарнатор бросил забытое даже самим патриархом детское прозвище главы Узумаки, услышав которое, адресат и скрылся в темноте двора улицы. Особняк Узумаки, 549, комната-убежище. Взволнованный появлением брата, Хайра, наконец, вернулся в дом, поднялся по лестнице на 4-й этаж здания и, зайдя в секретный межстенный проход, открыл потайную дверь, далее, проникая в изолированную от внешнего мира убежище комнату, а секундой позже, замер соляным столбом, наблюдая кровавую сюрреалистичную картину. «Какого, Йокая, ты натворил здесь, Вакаши?» Рука патриарха указала на мясной хаос, что раскидал его родственник, на полу, в центре комнаты. Голос главы при этом наполнился недоумением и нотками гнева.